Глоссарий. Активизация памяти – способ вновь вызвать у себя либо полную релаксацию, либо вибрационное состояние путем вспоминания и переживания сходных состояний в прошлом. Блуждание ума. Феномен, часто случающийся во время релаксирования или в момент удерживания. В том и другом случае при совершении обычных процедур мгновенный перерыв в концентрации вдруг обнаруживает, что ум размышляет о совершенно иных вещах, но это нельзя назвать сновидением, и его приходится направлять в нужное русло. Дыхание ртом. Техника дыхания через полуоткрытый рот с целью усилить вибрационное состояние. Смотри главу 16. К-сигнал. Результат сугестивной установки, записанной на аудиопленку. Применяется в целях быстрого и легкого возвращения в физическое тело. При необходимости вернуться в качестве мысленного сигнала, даваемого сознательно, используется буква К. Метод вытягивания. Используется для перемещения из одного места в другое. Чтобы движение началось, необходимо, сконцентрировав мысль на избранном для посещения пункте, вытянуть или протолкнуть в этом направлении руки и верхнюю часть тела. Чем сильнее усилие вытягивания, тем быстрее движение. Смотри главу 17. Модель релаксации. Одна из нескольких систем, применяемых для физической релаксации. Момент удерживания. Состояние, когда полная физическая релаксация достигнута, но разум продолжает целиком бодрствовать. Названа так потому, что в этот момент приходится удерживаться от засыпания. Подъем из тела. Самый элементарный, но часто и самый трудный способ отделения от физического тела. Техника сводится к тому, что нужно просто подумать о движении вверх и в сторону, и отделение произойдет само собой. Поиск вибрации под углом 90 градусов – способ, сущность непонятна, вызывание вибрационного состояния. Смотри главу 16. Накручивание. Способ вхождения в физическое тело с близкого расстояния. Второе тело сначала совмещается с физическим, а затем крутится, словно бревно в воде, до надлежащего соединения. Почленная релаксация. Распространенный способ достижения релаксации – мысленным обращением каждой части своего тела расслабиться одна за другой. Прием вспоминания. Один из способов возвращения и вхождения в физическое тело. Прием сексуального центра. Применявшийся на ранних стадиях экспериментов способ стимуляции вибрационного состояния путем перемещения сексуального влечения в другие части тела. Прилив крови. Мгновенное ощущение в самом начале вибрационного состояния, будто нечто хлынуло в ум. Раздевание. Техника отделения. Медленно перевернуться, лежа вниз лицом и покинуть физическое тело. Самый простой и эффективный из найденных мною способов. Сверхразум. Мыслительные процессы и часть «я» обычно недоступные разуму и полностью невоспринимаемые им. Смотри главу 14. Техника отсчета. Способ достижения полной релаксации с помощью аудиозаписей, зафиксированной на них сугестивной установкой на релаксирование посредством мысленного счета от 1 до 20. Физическое движение как сигнал к возвращению – самый надежный способ быстрого возвращения в физическое тело. При необходимости вернуться обычно бывает достаточно подумать о физическом теле. При необходимости немедленного возвращения ключом служит попытка пошевелить любой частью физического тела, например, пальцем или ногой. 1.20 LQ. Техника релаксации, включающая в себя счет от 1 до 20. Конец озвученной книги.